Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет Дмитрий Тагунов. «Замри». Читает Олег Шубин. Мы тонем. Тонем в этой бездонной пучине. Никто не знает, когда прервется наша агония. Никто не скажет, чем мы заслужили это. Остается просто смириться. И тонуть дальше. «Рыба!» Радостный возглас Гришки вывел Савелия из раздумий. «Не везет тебе сегодня!» Он помахал перед собой последней костяшкой домино и многозначительно глянул на коллекцию соперника. «А я и не спорю», — меланхолично буркнул Савелий, сгребая костяшки в кучу. Он не любил эту игру и садился за нее только потому, что не хотел расстраивать друга. Были бы карты, рубились бы в карты. Но и такой мелочи в доме нет. А коробка с домино случайно нашлась в куче хлама, завалявшегося в подвале. Какое-никакое, а все же развлечение. Хоть что-то, что способно отвлечь, пусть и ненадолго, от холодной серой действительности. «Еще?» — предложил Гришка. «Как хочешь». По поблекшим от времени рваным обоям ходили дрожащие тени, словно кривая проекция реального мира, выраженная через призму черного уродства. Единственным источником света здесь была вонючая керосиновая лампа. На полу валялись обрывки газет, какие-то тряпки, мотки цветных проводов. В углу красовалось древнее прохудившееся кресло. Под единственным столом, за которым разместились игроки, лежал и скучал пес. По виду овчарка, хотя кто его поймет, породистая ли псина или нет, не у кого спросить. Хлопнула дверь в коридоре. И Гришка отвлекся, пошел встречать домашних. Савелий всегда дивился этому. Как в этом беспросветном кошмаре, что мы зовем реальностью, можно было сохранить нормальную семью? Оказывается, можно. Пес, поведя ушами, открыл глаза, обернулся в сторону коридора, затем ткнулся хозяину в колено. «Свои, Макс, свои», — успокаивающе сказал ему Савелий, потрепав по шее. Пес грустно выдохнул и уложил голову поверх лап. Из коридора послышался низкий голос Петрухи, Гришкиного сына. Парню было лет 13, а он уже вымахал так, что стал выше отца. Петруха влетел в комнату, кинул рюкзак в кресло. «Здрасте, дядь Сав!» — быстро поздоровался он и погладил Макса. Пес стоически стерпел. «Привет, киндер! Как в школе дела?» «Да!» — пренебрежительно отмахнулся пацан. «Все как всегда!» «Пятерки есть?» — продолжал допытываться Савелий. Краем уха он уловил, как в коридоре Гришка общался с супругой. Что-то они опять не поделили. Или здесь все проще? Ну да, Мария не любит, когда к мужу приходят старые друзья. Знает, что во время таких встреч случается. Не так-то просто найти бухло в этом сраном городе, но Савелий знал места, а Гришка был гостеприимен от природы. И хоть он не буянил, когда был навеселе, но как муж становился бесполезен. «Пятерки теперь не ставят», — ответил между тем Петька, собираясь идти по своим делам. «Погодь, у меня тут есть кое-что», — подозвал его Савелий. «Только батьке не говори». И он вынул из своей сумки, лежавшей на полу, душистую плитку шоколада, предусмотрительно и бережно обернутую в блестящую фольгу. Большущая редкость, если честно. «Спасибо», — пискнул Петруха, принимая подарок, и воровато оглядываясь, пряча его в рюкзак. Улыбка у него в этот момент была какая-то особенная, чистая, детская. «Ну, ступай». В дверной проем заглянула Мария, посмотрела на Савелия, затем медленно опустила недовольный взгляд на пса. «Добрый вечер», — кивнул ей Савелий, но женщина молча скрылась в коридоре, не удостоив гостя приветствием. «Опять эту псину в дом пустил», — послышались полные укора слова. «Ай, не начинай!» — повысил голос Григорий. «Там и так натоптано. А песик хороший, не блохастый». «Ты уже принял?» — пошла в наступление супруга. «Да я Савку 30 лет знаю!» — завел обычную песню хозяин дома, но, видимо, скиснув под взглядом спутницы жизни, признался. «Ну, пропустили по одной. И чё теперь, нельзя, что ли?» «Да пошел ты! Делай, что хочешь!» — обреченно вздохнула Мария. «Эй, ты куда? Отстань! Маш!» Гулко хлопнула входная дверь. Савелий вздохнул, поерзал на месте, ощущая привычную неловкость, потер ладонями колени и решительно поднялся с места. «Пошли и мы, Макс», — сказал он собаке. «Засиделись мы тут». Он подхватил сумку и направился к выходу. Пес засеменил следом. Раздался телефонный звонок. Гришка, похоже, помчался жену догонять. Петька заперся на кухне и к трубке не спешил. А телефон все трезвонил. Старенький такой телефон. Искровой. Советский. С барабаном. Такими лет 70 назад пользовались. Ну а теперь, когда в городе нет электричества, новые навороченные аппараты оказались бесполезны, так что пришлось невольно возвращаться в прошлый век. Искровые телефоны, керосиновые лампы, заношенные джинсы. Цивилизация. Макс негромко тявкнул, утомленный раздражающим трезвоньканьем, и Савелий поднял трубку. «Алло!» «Савушка, не ожидала!» — раздался с той стороны молодой женский голос. «Это Алиса, и если она звонит, значит, намечается денежное дельце. Добрый вечерок!» «Добрый!» «А где же Гриша?» — поинтересовалась женщина. «Не может подойти!» — не стал вдаваться в подробности Савелий. «Может, и я сгожусь?» «Не фамильярничай, старый пердон!» Резко, но не грубо, отрезала Алиса. «Знаю я, как вы вечера проводите. Если уж ты там затесался, значит, Гриш уже никакой». «Очень даже какой!» Попытался заступиться за друга Савелий, но услышал смешок. «Да брось! Тут серьезный подход нужен. А вы, голубчики, пролетаете!» «Погодь, я ж серьезно! Ну пусть Гришка не может выйти, так я ж могу!» «Да? Ладно, поверю на слово». Алиса заговорила тише, но в то же время из ее голоса исчез несерьезный тон. «Сегодня в полночь. Где обычно?» «Понял. Пароль «не жалуюсь». «Только учти, сегодня будет новенький. Он тебя в лицо не знает. Не болтай там лишнего». «За кого ты меня принимаешь?» — обиделся Савелий. «Хороший мальчик. Ну, тогда до скорого. А Грише не говори о звонке, а то увяжется». «Как прикажете, дамочка». «Сказала же, не фамильярничай. Все». Она сбросила вызов, и Савелий неприязненно цыкнул. «До свидания», — медленно проговорил он, кладя трубку на место. Макс вильнул хвостом и прошмыгнул в темный коридор. Савелий двинулся было следом, но спохватился и вернулся к столу, где остались разбросаны костяшки домино, стояла опустошенная наполовину прозрачная бутылка без этикетки и высилась чадящая керосиновая лампа. «Вот так оставишь керосинку без присмотра, а потом спохватишься, да поздно будет. С огнем шутки плохи». Савелий медленно повернул вентиль, и в комнате воцарился мрак. Если бы не зашторенный проем окна, выбираться пришлось бы вслепую. Мелькнул свет. Это Петька вышел со свечкой, услышав возню собирающегося гостя. «Уходишь, дядь Сав?» «Ага. Я закрою. Отец с матерью сейчас придут, стучаться будут». «Ничего, схожу еще раз». Савелий пожал плечами и вынырнул на лестничный пролет, пропихнув вперед собаку. Гришка с Марией обнаружились внизу, на улице. Они молча стояли под козырьком, обнявшись и не замечая ничего вокруг. Стоял ранний вечер. Неба не было видно. Все застилала пелена зыбкой водной пыли. Похоже на туман, только противней. Савелий и Макс бесшумно прошмыгнули мимо влюбленных и двинулись в сторону своего куда менее гостеприимного жилища. Улицы выглядели пустыми. В редких окнах горели дрожащие огни. Посреди дороги навечно застыл пасхально-красный трамвай с выбитыми окнами. Сколько он тут простоял, Савелий уже и не помнил. Вдоль обочины изредка попадались машины со снятыми покрышками и ржавыми дверцами. Всюду мусор, разруха, запустение. Это и есть счастье. Смешно и горько одновременно. Счастье. Так называется это богом забытое место. Некогда здесь проживали тысячи человек. А сейчас? Трудно сказать. 3-4 наберется хоть. В счастье есть поликлиника, но нет больницы. Работает всего одна школа с 5 преподавателями. Детей здесь мало. Многие разъехались, кто куда. Оставшиеся взрослые работают либо на заводе, либо на стройке электростанции в 100 километрах отсюда. Старики сидят по домам, ожидая конца. Савелию в свое время в работе отказали. Он рвался и на завод, и на стройку. Тщетно. Все занято. Мест нет. Убогая пенсия в 70 американских долларов. Вот и все, на что можно рассчитывать. И крутись, как хочешь. Вот Савелий и крутился. То он, то Гришка, а то и оба вместе, выходили иногда на одно несложное вроде бы дельце. Всего-то и надо, что встретить кое-какого человечка, забрать у него то не знаю что и отнести по указанному адресу. Всего делов. Главное, патрулям натовским не попасться, но это несложно. А в награду 50 баксов за прогулку по болоту и обратно. 3-4 раза в месяц так прогуляешься, и вроде можно жить. Купить себе картошки, раздобыть сигарет, разжиться дорогущим, но таким дефицитным и желанным шоколадом. Максу тоже пища хорошая не помешает. Пес он молодой, 3 года всего, и аппетит, дай Боже. Иногда Савелий задавался вопросом, почему Макс от него не сбежит в поисках лучшей жизни. Порой даже готовил себя к тому, что когда-нибудь Макс обязательно убежит, когда жрать совсем нечего станет. Но вообще, если честно, песик смышленый был. А вот и дом. 2-этажная кирпичная коробка с просторными, но холодными и в большинстве своем пустыми квартирами. В подъезде темно и страшно, но пес смело заскочил внутрь, значит, опасаться некого. 1-й этаж, 1-я дверь слева. В темноте звонко загремели ключи. Старый замок поддался со 2-й попытки. Скрипнула дверь и снова хлопнула. Внутри так же холодно, как снаружи. Савелий чиркнул спичкой и зажег предусмотрительно оставленную на полочке свечу. Бросил сумку в единственной комнате. Прошелся в ботинках на кухню и насыпал в миску, стоявшую на полу, собачьего корма. Макс посмотрел на угощение, но есть не спешил. Настроения нет, понятно. Мужчина медленно осмотрелся, пытаясь понять, что ему нужно и что необходимо сделать в первую очередь. Выспаться перед ночной вылазкой уже не получится. Выходить надо через час, какой уж тут сон. Но хотя бы в сортир сходить — это не помешает. Вот спасибо Максу, не стал вслед за хозяином лезть. Деликатная псинка. Ободок унитаза обжег пронзительным холодом. От свечки, поставленной на полу, почти никакого проку. Пламя качается от неровного шумного дыхания. Коленки дрожат, бедра покрылись пупырышками. От натуги сводит скулы. Блин, как же холодно и оттого больно. Но это лучше, чем облегчать душу в чистом поле. Какой идиот, кстати, додумался назвать поле чистым? А сам-то хорош, нашел о чем задуматься. Где тут газетка припасенная? Может, пишут о чем-то интересном? Ай, ничего не разглядеть. Бумага серая, выцветшая, чуть влажная. Но опять же, это лучше, чем лопухом подтираться. Савелий, сделав дело, сполоснул руки холодной водой, немного потерзав слишком жирное и липкое хозяйственное мыло. На выходе из ванной чуть не споткнулся об улегшегося посреди коридора Макса. Прошаркал в комнату, стащил ботинки. Надел дополнительную пару носков. Переоделся в водонепроницаемый комбинезон цвета хаки. Напялил высокие резиновые сапоги. Дотянулся до небольшого старого рюкзака, закинул внутрь печенье и термос с остывшим чаем. Поискал взглядом удочку и вспомнил, что она стоит в коридоре у входной двери. Успокоился. Прилег на диванчик. Прикрыл глаза. И чуть было не проспал, все на свете. Макс умница, разбудил хозяина вовремя. Огонек свечи успел оплавить 1/3 своего воскового пьедестала. Быстрый взгляд на наручные часы. 5:50. За окном темнота. «Пора, мальчик», — кряхтя сказал Савелий, поднимаясь с дивана. Собака засуетилась вокруг, предвкушая большую прогулку. Ей-то животине, это даже в радость. Мужчина ощупал себя в темноте, пытаясь припомнить, ничего ли не забыл. Невесело усмехнулся. «Белое не надевать, обтягивающее не носить. И самое главное — не танцевать». Рюкзак на плечо, удочку в руку. Укрыл коротко бритую макушку мятой панамы. Потрепал по загривку пса. Успокоить и самому успокоиться. Перекрестился и выдохнул. «С Богом!» Морды в грязь. Лежишь, ждешь непонятно чего. Мерзко и противно. Поначалу-то вроде все шло как обычно. Тихо вышел из дома, повстречал патруль натовцев. В городе комендантский час, но солдатики попались добрые. Им тоже холодно, и радости от прочесывания пустых темных улиц они, понятно, не испытывают. А потому сидят в своем джипе, временами перебрасываясь ничего не значащими фразами. Савелий сам к ним подошел. В наглую. Сказал, что идет домой. Стрельнул сигаретку. пошутил о чем-то невесомом, и был таков. А затем... Затем привычная дорога. Через дворы и заборы. Примехонько вдоль оврага. Затем по мосткам, перекинутым через обмелевшую канаву. Дальше через рощу, потом по болоту. А там уж и озеро, где на берегу можно отыскать приметную бетонную плиту, с которой удобно рыбачить. Сел, закинул удочку, закурил. Если и наткнется на него патруль, что маловероятно, всегда можно сказать, что заснул за любимым делом, с кем не бывает. Макс побегал где-то по кустам и вернулся мокрым. Шерсть у него на брюхе скаталась сосульками, с которых обильно капала вода. Пес, не отряхиваясь, улегся подле хозяина и мирно засопел, делая вид, что спит. Поймать в этом озере рыбу довольно сложно. Попадается что-либо редко. Рыба здесь мелкая, а вода неприятная, затянутая тиной. Гришка как-то упомянул какое-то заумное слово. Как же его? А, эвтрофикация. Во! Что сия означает, Савелий не имел ни малейшего понятия, но подозревал, что это нечто плохое. В общем, хреновенькое такое озеро. Воду, надо полагать, немало портила и секретная лаборатория по производству и изучению хрен знает чего. Лаборатория находилась на противоположном берегу, в нескольких километрах от точки встречи. Люди работали там день и ночь. Может, даже жили там, кто знает. Но временами кое-какому сотруднику, работавшему в ночную смену, удавалось улизнуть во время своего ночного обеда и протащить сквозь одному ему известной лазейки небольшой чемоданчик, содержимое которого мало интересовало Савелия. Его дело было доставить чемоданчик до города, в то время как сотрудник лаборатории должен был успеть вернуться, пока его отсутствие не перестало быть тайной. Такая вот нехитрая махинация. Сотрудник прибыл на надувной весельной лодке как раз около полуночи. Как и сказала Алиса, человек был новый, не знавший Савелия в лицо. Он остановил лодку напротив бетонной плиты, где расположились человек с собакой, и негромко поинтересовался. «Как рыбалка?» «Не жалуюсь», — назвал пароль Савелий. Незнакомец кивнул, медленно наклонился, порыскав руками по дну лодки, и бросил Савелию небольшой пластиковый чемоданчик. Затем также молча развернул лодку и поспешил назад, откуда приплыл. Чемоданчик был не тяжелый. Внутри ничего не звенело, не брякало. Что там может быть внутри? Наркотики? Нанотехнологии? Лекарства от рака? «Не наше собачье дело», — хмыкнул Савелий, пряча заветную вещь в сумку. Макс вскочил на ноги и привычно засеменил к болоту. И вроде бы все шло как обычно, да только над топкой равнины внезапно возникло свечение, и Савелию пришлось шлепнуться мордой в грязь и изобразить собой кочку. «Сюда, Макс!» Громким шепотом приказал он псу. «Лежать! Замри! Вот так! Молодец, мальчик!» Собака послушно застыла рядом. Свечение меж тем приближалось, и стало различимо гулкое стрекотание. Появилась беспилотная хреновина с четырьмя пропеллерами, одетыми в тонкие черные ободки. Натовская игрушка, прочесывающая местность. Размером не крупнее Макса, вещица была чрезвычайно опасна. Ей, чтобы оценить ситуацию и отправить сигнал патрулям, хватит и доли секунды. А потом, беги, не беги, все равно поймают и заставят объяснить, откуда в сумке взялся сей дивный чемоданчик. И отговорка «нашел» не поможет, потому что не поверят. Савелию всего лишь раз доводилось видеть эту летающую штуковину воочию, и новая встреча его не обрадовала. Механический наблюдатель пролетел в 20 метрах от замершего человека и устремился дальше по своим делам. Временами он возвращался, прочесывая местность, но Савелию по-прежнему удавалось оставаться незамеченным. То ли программа у железяки сбилась, то ли окуляры запотели, то ли просто везло. Лежать пришлось долго. Не меньше часа провел Савелий на холодной земле, растянувшись на брюхе и уложив голову на перекрестие рук. Очень хотелось справить малую нужду, но нельзя. Макс лежал рядом и, казалось, даже не дышал. Над болотом поднялся туман, и стало как будто чуточку светлей. «Грязная, вонючая трясина!» Не то вслух, не то мысленно пожаловался Савелий, горько досадуя о своем нынешнем положении. «Скорее бы уж домой!» «Ты не прав, здесь прекрасно!» — голосом Савелия ответил ему Макс, не поворачивая головы. Ответил, опять же, не то мысленно, не то вслух. То ли сон, то ли явь, кто поймет. Здесь остановилось время. Звезды гаснут, и от нас ничего не останется, продолжил размышлять человек. И в этом прелесть, не разделил его досады пес. Мир устал идти от простого к сложному. Теперь все будет наоборот. Я вытяну, я выдержу, я выберусь отсюда, пообещал человек темноте. Ты обманываешь сам себя, безжалостно констатировал пес. Стрекот маленьких винтов раздался так близко, что вывел Савелия из накатившей дремы. Тонкий луч прожектора скользнул в слепом поиске всего в паре метрах и двинулся дальше. Да когда же это кончится? Но вот, наконец, стрекотание отдалилось, окончательно стихло и больше не возвращалось. Выждав еще полчаса, Савелий осторожно приподнялся, внимательно огляделся по сторонам и с трудом выпрямился, ощутив боль в затекших конечностях. «Все, мальчик, вставай!» — велел он псу. «Отмучились. Пора за денежками». Пес, как и ожидалось, не ответил. В это здание не пускают кого попало. Но если зайти с черного хода и сказать пару правильных слов охраннику, то тебя впустят внутрь, обогреют, могут чаю налить. Это одно из немногих мест, где горит электрический свет. Собственный генератор, как-никак. К удивлению Савелия, Алиса спустилась к нему сама. В сопровождении телохранителя, разумеется. С чемоданчиком гость расстался еще на входе, а потому ожидал, когда ему выдадут честно заработанные деньги. $50 — невысокая плата за риск, но и такие деньги на дороге не валяются. Как говорится, бери, что дают, и помалкивай. «Савушка, ты молодец!» — без предисловий похвалила гостя Алиса, приветливо улыбнувшись. «Стараюсь!» — застенчиво потупился Савелий, придерживая Макса за ошейник. «А ведь хороша девка! Эффектная, стройная блондиночка в легкой блузке, деловом пиджачке, аккуратной юбочке и в туфельках на каблуках. Лицо приятное, доброе, глазки игривые». «Ничего, что я поздно», — промямлил Савелий. «Мы ждали тебя еще позднее», — сказала Алиса и поведала. «У натовцев сигнал тревоги, всю окраину оцепили, везде их беспилотники шмыгают, так что ты молодец». «Чего это они всполошились?» Алиса пожала плечами. Требовательно кивнула телохранителю, и тот протянул хозяйке пачку сигарет. Достал зажигалку, дал прикурить. Савелий сглотнул. «Как тебе новенький?» — поинтересовалась девушка, выдохнув ароматный дым. «Да ничего. Немногословный. Морда неприятная. Кирпич кирпичом. Хотя там темно было». «А что, думаешь, подставной?» Алиса отрицательно покачала головой. «Рано пока думать». Ее голос неуловимо изменился. «Ты не заглядывал в кейс?» «Нет, конечно. За кого меня держишь?» «И неинтересно?» Лукаво глянула она на собеседника. «Наше дело маленькое», — твердо ответил Савелий, давно про себя решивший, что лучше от чужих секретов держаться подальше. «Хороший мальчик», — одобряюще кивнула Алиса. Гость мысленно усмехнулся. «Он ей в отцы годится, а она то мальчиком назовет, то старым пердуном». «И не такой уж и старый, еще и 50 нет». «Скоро будет», — мысленно пообещал ему Макс. Савелий невольно скосил взгляд на пса. «Опять померещилось, что ли? Надо бы себе какие-нибудь таблетки приобрести от нервов». «Кошелек». Между тем снова обернулась девушка к телохранителю. Тот покорно раскрыл перед ней бумажник, и тонкие девичьи пальчики извлекли на свет две навехонькие купюры с изображением Улисса Гранта. $100. «Держи». Она передала деньги Савелию. «Сама передала, не через чьи-то руки». «О чем-то это, пожалуй, говорит». «Премного благодарен», — сказал Савелий, пряча банкноты в карман. «А почему две?» «Могу забрать обратно», — равнодушно заметила Алиса. «Да я не возмущаюсь. Что ты?» Мужчина замолчал, задумчиво разглядывая девушку, а потом, набравшись наглости, с улыбкой предложил. «Слушай, раз уж я теперь при деньгах, может, поужинаем?» Алиса сперва оторопела от неожиданности, а потом звонко рассмеялась. «Ну ты и прелесть», — призналась она, смеясь, и немного посерьезнее добавила. «Прости, но шустрики не в моем вкусе». «Так это, всем известно, девки любят не за белое лицо». «Пошляк», — беззлобно сказала Алиса, убрав за ухо сбившуюся прядь. Повисло неловкое молчание, и Савелий решил, что малость переборщил с фамильярностью, и лучше тогда уж поскорее убраться с глаз долой. «Ладно», — вздохнул он, — «пойду я, пожалуй. Сигареткой не угостишь напоследок?» «Конечно», — кивнула девушка и опять же сама дала ему сигарету. Телохранитель как стоял равнодушным шкафом, так и продолжал стоять. Его лицо, лишенное собственного мнения, осталось непроницаемым. Он проводил сосредоточенным взглядом удаляющегося мужчину с собакой, чувствуя, как постепенно спадает напряжение. Гость ему не понравился. Собака тоже. «Хороший мужик», — сказала, не глядя на своего стража, Алиса. «Даже жаль его». Ее верный спутник вопросительно приподнял бровь, но девушка, мельком глянув на него, ничего не стала объяснять. Мало ли что. Савелий с Гришкой одновременно опрокинули по рюмке и стукнули ими об стол. Крякнули. Савелий хрустнул душистым огурчиком. Григорий втянул в себя аромат вяленой рыбки. Затем снова заполнил рюмки водкой, принесенной гостем. Они сидели в той самой комнате, где недавно бились в домино. Петька сидел в кресле с учебником. Мария еще не вернулась с работы. Макс лежал под столом. Савелий завозился, достал из кармана купюру в $50 и прихлопнул ее ладонью перед собой, пододвинув в сторону друга. «Вот», — твердо и почти внятно сказал он, — «забирай. Твое». «Ну что ты, как не знаю...» «Бери, бери», — Савелий чистосердечно постучал себя кулаком в грудь. «Ты пойми, она же тебе звонила. Тебе. А вышел я. Вместо тебя. Да?» «Ну и что?» — не сдавался Гриша. «А то...» — Савелий покачал в воздухе указательным пальцем. «У тебя семья, а у меня нет. Ты в ответе не только за себя, так что засунь поглубже свою гордость и возьми деньгу. Вот». Гришка долго ломаться не стал и, признав правоту приведенных собеседником доводов, спрятал купюру в кармане. Затем обернулся к отпрыску, с которым должен был сегодня позаниматься математикой, и требовательно махнул рукой. «Петр, подойди». Петька мученически закатил глаза, устало вздохнул и, отложив учебник в сторону, приблизился к столу. «Вот этот человек», — заплетающимся языком сказал Гришка, указав пальцем на Савелия, — «мой самый лучший друг. Суперский мужик. Я его 30 лет знаю. И всегда мы были друг с другом честными. Ты понял?» «Понял», — понуро опустив голову, отозвался сын. «Что ты понял?» — тут же поинтересовался у него отец. «Надо быть честным», — терпеливо разъяснил юноша. «Вот, молодец!» Гришка притянул сына к себе и чмокнул его в макушку. «Ну, ступай. Учись дальше». Отпрыск не замедлил воспользоваться этим указанием и отдалился от стола. «Выпь им еще!» Савелий кивнул, поднимая рюмку. Гришка, запрокинув голову, влил в себя очередную порцию. Однако гость не спешил последовать его примеру. Вместо этого он отхлебнул немного, подержав терпкий напиток во рту, и сделал короткий глоток. Глубоко вдохнул, застыл на мгновение и выдохнул этиловым облачком. И, глядя на сидевшего напротив размякшего друга, негромко запел. «Во субботу день ненастный. Нельзя в поле, нельзя в поле работать. Эх, нельзя в поле работать. Нельзя в полюшке работать. Не боронить, эх, не боронить, не пахать». «У тебя опухшее лицо». Слова матери, как наждак по горлу. Сразу хочется куда-нибудь спрятаться. «Я тебе тут вафли принес, какие ты любишь», пытаясь говорить ровно, произнес Савелий, поставив сумку на столик. «Вот купил», — обвинительным тоном констатировала мать. Савелий опустил взгляд. Он редко посещал эту палату. Чтобы добраться до больницы, надо 1.5 часа трястись в поезде. И это только в одну сторону. Билеты нынче дорогие. Макса надолго тоже оставлять нельзя. Пришлось с собой брать, на поводке держать. А он этого не любит. Матери уже за 70. На ней белая ночнушка. Она сидит в жестком кресле, одну руку положив на подлокотник, а другой придерживая старую трость. На столике горела одинокая свечка, издававшая специфический церковный запах. Вот ведь как. Даже в больнице электрического света хватает только для операционных. Зато здесь много отдельных палат. Ну, правильно. Нет людей, нет больных. Да и откуда им взяться? «Собакам сюда нельзя», — однотонно пробубнила мать, покосившись на улегшегося в дверном проеме Макса. «Нас никто не остановил», — пожал плечами Савелий, разбирая сумку и выкладывая продукты. «Зачем ты столько принес?» — глухо звучит голос женщины. «Тебя тут, небось, не очень-то кормят», — заметил ей сын. «Какая разница?» — последовал равнодушный ответ. «Скоро мы все уйдем. Скоро от нас останутся лишь тени». Савелий медленно обернулся, боясь смотреть в глаза той, что почти полвека назад дала ему жизнь. На коленях женщины лежала большая книга в тканевом переплете. На обложке название «Ворошиловград». Мужчина помнил эту книгу. В ней были цветные иллюстрации города, которого уже нет. Города, который погиб под другим именем. Хотя это-то как раз и не важно. Этот город сгорел, сгинул, был сметен силой, от которой не существует защиты. И теперь вместо него зияет радиоактивная воронка, обрамленная кольцом руин. «Весь этот мир, — убежденно сказала мать, — одно большое кладбище. Всюду могилы. В домах, в глазах, в душах — погребальные плиты. Мы обречены рыть могилы, чтобы стать землей». Савелий нервно выдохнул. «Тебе плохо?» — осторожно спросил он. «Ты тоже там будешь», — пообещала мать, проигнорировав вопрос. «Да ты уже там, и никакая водка не отсрочит твое падение». Она впервые внимательно всмотрелась в его лицо. «В доме, где ты дожидаешься краха, есть пыльный стенной шкаф. Там внутри, на полке, стоят портреты в рамочках. У них черные скорбные уголки. Они давно не видели света. Пока не поздно, раскрой этот шкаф, вынеси их на свет. Всмотреть в их лица. Обещай мне, сделай это». Савелий молча постоял, кусая губу, а затем направился к выходу. «Надеюсь, тебе станет лучше», — сказал он. «Никогда не надейся», — склонив голову, вздохнула старуха. Мужчина, сжав кулаки, вышел сквозь всегда открытый дверной проем и направился к лестнице. Макс поспешил следом, но некое предчувствие заставило его остановиться и обернуться. В палате, из которой они только что вышли, погас свет. Из дверного проема смотрела тьма. Оттуда не доносилось ни звука. Словно эта комната была кем-то стерта, вычеркнута из этого мира, поглощена пустотой, так, словно человека, оставшегося там, никогда не существовало. Возможно, это и было так. Возможно. «Вчера я слышал, как играла скрипка», — воодушевленно поведал Гришка, глядя куда-то вдаль. В темноте не было видно его лица, только мелькал огонек на конце сигареты. Это было так странно. Музыка лилась по пустым улицам. Ее не слышала ни одна живая душа. Непонятно, кто ее играл и для кого. Но словно все вокруг стало другим. И мне вспомнилась та, другая жизнь. Когда мы были еще юными, когда перед нами были открыты все пути дороги. Ты помнишь? Савелий помнил. Они сидели на впечатанной в береговую кромку бетонной плите. Перед ними раскинулись безмятежные воды умирающего озера. Гришка был трезв, как стеклышко. Но, в отличие от хмурого друга, его тянуло высказаться. Ему не терпелось что-нибудь сделать. «Кстати, спасибо тебе еще раз за тот полтинник. Правда, очень выручил». «Сколько можно вспоминать?» — насупился Савелий, изображая равнодушие. «Если бы не эта деньга, я бы... Я даже не знаю». «Кто о чем, а еврей про деньги». Гришка гордо вскинул подбородок. «Но-но, я бы попросил. Тем более, что у евреев национальность по материнской линии передается, а не по отцовской. Вот так-то». Савелий на это ничего не сказал. Ему было холодно и зябко. «Весь мир, — размышлял он, — это большой замерзший унитаз. Вроде и можно его разогреть, сделать лучше, а времени все равно нет. И приходится спешить, подталкиваемый в спину необходимостью, только для того, чтобы получить свежую порцию боли, холода и мучений. И никак иначе». Время ползло неспешно, подкармливая нетерпение. Сегодня человек на лодке должен доставить сразу два чемоданчика, и друзьям придется пробираться в город разными путями. Так сказать, стремиться каждому к своему счастью. «Все чего-то тырят. Везде», — продолжал разглагольствовать Гриша, закуривая по новой. «С работы, со стройки, из магазина. Отовсюду тащат. Кажется, что это плохо. А задумаешься? А как иначе-то? Жить-то как? На что?» «Чего это ты вдруг?» — хмуро спросил Савелий. «А грешно, потому что...» «Не смейся. Сам знаю, что еще не раз приду сюда. Прибегу, перетащу и получу за это плату. Потому что семья. Потому что нечего жрать. Потому что иначе в петлю. Хоть вой. А все равно что-то душит и гнобит. Постарайся об этом не думать». «Я стараюсь», — пожаловался Гриша. «Не получается». «А знаешь...» «Тссс!» «Кажись, плывет». «Где?» Действительно, скоро к двум курьерам приблизилась лодка, и коренастый лодочник спросил. «Как рыбалка?» «Как в жопе палка?» Хором выдали новый пароль друзья. «Тише, придурки!» — шикнул на них лаборант и бросил на берег заветные пластиковые чемоданчики. Сразу развернул лодку и погреб обратно, недовольно глядя на оставшихся на берегу людей. Кейсы тут же были спрятаны в сумки. Друзья встали, отряхнулись и неспешно направились к болотистой низине. Макс бежал рядом, виляя хвостом и высунув язык. «Ну что?» — спросил Гриша, остановившись на краю поля. «Увидимся в городе?» «Да, давай. Удачи тебе». «И тебе». Они разошлись, не глядя друг на друга. Савелий хмуро брел знакомой дорогой. Рядом послушно семенил пес. Хотелось поскорее сделать дело, вернуться домой и упасть на кровать. Вот только получится ли уснуть? Так бывает. Вроде вырубает тебя, и ты спешишь домой, мечтаешь, грезишь о том, как придешь, завалишься и тут же уснешь. А когда все-таки приходишь домой и ложишься спать, сон не идет, и голова чугунная. Лежишь, как дурак. Может, сегодня будет иначе? Где-то в стороне внезапно вспыхнул свет. В той стороне, куда ушел Гришка. Савелий тут же рухнул куда-то в кусты, попав лицом в паутину, и затаился, оглядывая окрестности. «Макс, сюда! Лежать! Лежать, я сказал! Замри!» Псу не сиделось на месте. Он рвался туда, где был Гришка. Чувствовал беду. Со своего места Савелий смог различить вдалеке человеческую фигуру, застывшую в свете трех бьющих с высоты прожекторов. Натовские беспилотники четко зафиксировали цель. Бежать бесполезно. Через пару минут здесь будет патрульный джип. «Слышишь?» — донесся издалека громкий голос Гришки. «Семья! Не оставь! Слышишь?» Савелий понял, чего хотел от него друг, но ответить не мог. Он видел, как, перемешивая грязь колесами, к Грише подъехала машина, как двое дюжих парней заломили нарушителю руки и потащили к джипу. Савелий сжал кулаки в бессильной ярости. А что он мог сделать? Вмешаться? Устроить драку? Попытаться вызволить лучшего друга? Бесполезно. Джип развернулся, сверкнув фарами, и медленно потащился в сторону города. Беспилотники еще повисели немного и разлетелись по разным направлениям. Савелий остался лежать, пытаясь задавить душившее его отчаяние. Какой смысл искать себе оправдание, если все уже случилось, если ничего не изменить? А что же дальше? Гришка его не выдаст, не тот человек. Он просил позаботиться о семье. Если натовцы не будут следить за его домом, то это возможно. Да и зачем им следить? Из памяти всплыли Гришкины слова. «Вот этот человек — мой самый лучший друг. Суперский мужик. Я его 30 лет знаю». «Да дерьмо я, а не человек!» — дрожащим голосом воскликнул Савелий, поднимаясь с земли. «Жил как дерьмо и помру так же!» Он поймал взгляд Макса, спокойный, разумный, сочувствующий. «Пойдем, мальчик. Уж ты-то меня не бросишь, не предашь. Ты же хороший». Они благополучно проникли в город и добрались до заветного дома. Только там их уже ждали. И отнюдь не те, кого Савелий рассчитывал встретить. Он вовремя заметил людей, следивших из темноты за домом. Развернулся и незамеченным поспешил прочь. «Сходили за деньгами», называется. «Просто отлично прогулялись, твою мать!» Савелий попетлял по переулкам и вышел к неширокому дворику, откуда просматривался его собственный дом. Огляделся внимательно, выглядывая из-за угла и не спеша выходить на простор. Сегодня не было облаков. Светила полная луна, и темнота оставалась прозрачной. «Сидеть!» — приказал человек собаке. «Замри! Жди, пока я не вернусь! Понял?» Макс, естественно, не ответил. Савелий оставил рядом с ним сумку, а сам медленно пошел к своему подъезду. Навстречу неизбежности. Есть ли там кто или нет? Ну, а куда деваться, если так подумать? Если его там не ждут, тогда все хорошо. А если ждут? Что ж, пусть так. Только собаку жалко. Выживет ли один на улице? Не дай бог еще бросится выручать хозяина. Получит пулю в живот. Не дай бог. 10 лунатиков жили на Луне. 10 лунатиков ворочались во сне. И вдруг один лунатик упал с Луны во сне, и 9 лунатиков осталось на Луне. Савелий очень любил эту считалочку. Повторял ее, когда было скучно, когда приходилось долго ждать. Наверное, он и сейчас ее напевает тихонько, ожидая развязки. Этого Макс не знал, но мог предположить. Он видел, как хозяина вывели из подъезда, держа за руки, как погрузили в серую машину и увезли в неизвестном направлении. Пес провожал машину отнюдь неравнодушным взглядом. Все его естество рвалось на выручку, но вбитая в сознание команда «Замри!» не давала сдвинуться с места. Хотелось бежать, хотелось выть. Нельзя. Оставалось только ждать. До потери сил, до потери сознания, до потери жизни. На этом строился его мир. Мир ограничений и условностей. И единственный способ вырваться — просто представить, что этот мир целиком является чьей-то выдумкой. Чужой или собственной, неважно. Макс представил, как душа отделяется от тела и бежит вперед. Он мысленно заглянул в дом, но встретился с непроницаемой темнотой. Ни проблеска, ни звука, ни запаха. Бежать отсюда! Он помчался туда, куда унесла хозяина машина, но быстро заплутал в рисунке одинаковых повторяющихся улиц. Тогда он бросился по дороге к зданию, где Савелий получал плату за свои курьерские услуги. Надо разыскать ту женщину, которую уважает хозяин. Но нужное здание уже начала заволакивать тьма. Света луны уже не хватало, чтобы обрисовать неясные очертания домов. Темнота пожирала этот мир, стирала его, вычеркивала из пространства. Ту же тьму Макс встретил в доме Григория, где за прямоугольниками окон клубилась осязаемая пустота. Ни огня, ни проблеска. Пусто. Этого места больше нет. Озарением пришло слово «отречение». Словно бы и Алиса, и Гриша, и его семья — все они были выдумкой. Чьей? Савелия, наверное. Ему хотелось иметь круг общения. Ему хотелось, чтобы было, куда можно прийти. Теперь его ожившие фантазии растворялись, лишившись фундамента. Как растворился он и сам, являясь выдумкой собственного пса. Собаки, мечтавшие о доме, тепле и заботе. Всего этого больше нет. Душа Макса поспешила обратно вернуться к своему телу, мчась по исчезающим улицам. Мимо фальшивой жизни. Мимо застывшего трамвая. Прочь от наползающей тьмы. Вот дорога. Вот двор. Вот тот самый угол. А за ним? За ним ничего нет. В смятении Макс закружился на месте, чувствуя, как беспощадно сгорает отпущенное ему время. Он ринулся дальше, по переулкам, сквозь щели в заборах, вдоль оврага, перебежал по мосткам, переброшенным через пересохшую канаву, и обернулся. Города больше не было. Города, который придумал себе жизнь, спасаясь от одиночества, пытаясь пробудиться от холодного послевоенного сна. Но город с нелепым названием «Счастье» и сам не знал, что является чьим-то мимолетным видением. Пес побежал дальше. Его лапы утопали в грязном вонючем месиве. Он спотыкался о кочки. Его облепила тяжелая влага. Надежда меркла вместе с сознанием. И вот он, наконец, у той самой бетонной плиты, вложенной в береговой массив. На гладкой поверхности озера отражался белый череп луны, глядевший из замерзшей бездны на мир, который исчезал во мраке. Мир, который еще силился делать вид, будто он продолжает жить. Мир, отраженный в мутном зрачке ночного светила. Такой же туманный и ненастоящий. Отражение в озере погасло, и тьма сомкнулась вокруг одинокого пса. Макс продолжал смотреть на луну, единственную настоящую вещь, оставшуюся незыблемой. Он лег и замер, поддаваясь холоду и постепенно погружаясь в спокойствие. Разве может быть неспокойным тот, кого нет? Один лунатик остался на луне, один лунатик ворочался во сне. И вот один лунатик упал с луны во сне, и больше лунатиков не стало на луне. Вы слушали рассказ «Замри», автор Дмитрий Тагунов. Запись сделана в рамках проекта «СВИД. Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора специально для сайта svidbook.ru в 2015 году. Читал Олег Шубин.